Глава 26. На следующее утро я проснулась в ужасе. Мне приснилось, что на остров сел вертолет, готовый отвезти Грея и меня в безопасное место, но только я не могла его найти. Я обыскала весь остров и, наконец, обнаружила его и Мака. Оба были повешены в циклопе. Я бросилась в ванную и плеснула в лицо холодной водой. Это всего лишь сон, и все-таки моя реальность была не слишком утешительной. Возле кровати зазвонил телефон, я сняла трубку на третьем звонке. «Алло? Шарлотта?» Боже мой, мгновенно узнала этот голос, этот громкий, чуть хрипловатый бас. «Эрик! Шарлотта, это ты? Это и правда ты?» «Да», — сказала я почти механически, как робот. «Он мой муж, но был мне сейчас совсем как чужой». «Шарлотта, мне даже не верится, что это ты, и я...» «Я думал, что тебя больше нет. Я так долго ждал. Я...» «Прости, Эрик», — сказала я. «Прости?» — мне показалось, что он плакал. «Пожалуйста, даже не думай, что тебе нужно извиняться. Это я виноват. Мне надо было плыть с тобой на той лодке. Мне не следовало оставлять тебя там. Я так жалел об этом». «Знаешь», — сказала я, — «мне...» Я не знала, что сказать, я даже не представляла себе, как я снова войду в ту жизнь, которая уже осталась позади, когда я шагнула на катер на Бермудах. Я даже с трудом помнила эту женщину, какой была когда-то. «Ты сейчас в Северной Каролине», — продолжал он, — «и ты прилетаешь домой сегодня?» «Домой». «В Сиэтл, да». «Хорошо, тогда мы встретимся, пообедаем». «Да, конечно». «Отлично», — сказал он. «Хочешь, я тебя встречу?» «Нет, все нормально», — я помолчала. «Знаешь, я очень хочу с тобой увидеться. Просто сотрудники круизной компании привезут меня туда, куда мне нужно». «Конечно», — сказал он. «Тогда пусть они привезут тебя к розовой двери к 7 часам. Помнишь, ты когда-то любила это место?» «Конечно, я помнила. Я помнила, как Эрик привез меня туда во время нашего второго свидания. Я знала даже тогда, что начинала в него влюбляться». «Да», — сказала я, — «мы ходили туда из Габи, она тогда еще встречалась со своим бывшим бойфрендом. Эрик, а как там Габи?» Он надолго замолчал, и я даже подумала, что нас разъединили. «У нее все нормально», — торопливо проговорил он. «Хорошо, мне не терпится ее повидать». «Значит, я увижу тебя сегодня?» «Да», — сказала я. «Мне просто с трудом верится», — как-то смущенно произнес он. «Я так счастлив, что ты жива-здорова, Шарлотта. Счастлив, что ты вернулась домой». «Я тоже», — сказала я. «Но только о счастье не могло быть и речи. Мне казалось, что мое сердце вот-вот разорвется от тоски». Я долго стояла под душем, побрила ноги. Это было чудесно. Лучше, чем любые процедуры в спа, которыми я когда-то увлекалась, это точно. Потом высушила феном волосы и залюбовалась на них. Они выглядели чудесно, когда стали чистыми и блестящими. Нанесла на лицо тональный крем, чуточку румян и немного помады на губы. Все это я нашла в косметичке, оставленной для меня в ванной. Потом долго смотрела на себя в зеркало. Я и забыла, что вообще-то я хорошенькая. Я проверила содержимое чемоданов с одеждой, купленной сотрудниками круизной компании, и выбрала черный хлопковый сарафан и серый кардиган. Черные сандалии были немного великоваты, но ничего, сойдет. Я попрощалась с Пам, поблагодарила ее за все и отправилась с Кони в подземный гараж. Там нас ждали две машины полицейского эскорта, чтобы сопроводить в аэропорт. Мы сели в черный внедорожник. Кони протянула мне бутылку с прохладной водой. «Журналисты уже нас выследили и осадили отель», — сообщила она. «Поэтому мы попросили помощи у полиции». Я нахмурилась. «Скорее бы кончилась вся эта шумиха. Мне совершенно не хочется быть в центре внимания». Кони пожала плечами. «Со временем все затихнет, но пока тут настоящий цирк, так что мы будем держать вас подальше от публики». Она нервно поглядывала в окно, когда мы выехали из гаража и проезжали мимо журналистов и операторов. «Будем надеяться, что они не увяжутся за нами и не будут преследовать до аэропорта». Я откинулась на спинку кресла, радуясь, что в машине тонированные стекла. «А вы уже подписали бумаги?» — спросила она. Ох, вздохнула я. Нет, еще не подписала. Кони молча посмотрела на меня. Я вспомнила, что Пам советовала мне потребовать больше денег. Стоит ли? Разумно ли мне так поступать? Немного поколебавшись, я решила, что 9 миллионов долларов — достаточные деньги, мне их хватит на всю жизнь. Кроме того, мне было совершенно неинтересно иметь дело с адвокатами и судиться с круизной компанией. «У вас есть ручка?» «Да», — с облегчением ответила она и достала ручку из сумочки. Я положила бумаги на сумку. Я поставила свою подпись, но тут же спохватилась. «Опа!» Я написала свою девичью фамилию, я взглянула на нее. «Шарлотта Фэрчайлд», но я сменила ее на фамилию Эрика. «Я Шарлотта Беллуэзер». Просто я рассталась с мужем во время нашего медового месяца и никогда в реальной жизни не пользовалась этой фамилией. Теперь она казалась мне фикцией, этой альтернативной идентичности практически никогда не существовало. «Ничего», — успокоила меня Кони, — «просто зачеркните и напишите свою официальную фамилию с инициалами». Я кивнула и исправила подпись. Она взяла бумаги, сунула их в папку и мило улыбнулась. «Конечно, хорошо возвращаться домой». «Пожалуй», — без энтузиазма отозвалась я. «Мы взяли на себя смелость и сняли для вас временные апартаменты в центре города», — она нервно улыбнулась. «Прошли годы, и вы, и ваш супруг, возможно, захотите снова узнать друг друга прежде. Понимаете, мы просто подумали, что вам захочется иметь собственное личное пространство, когда вы снова вернетесь к привычной жизни». «Спасибо», — с облегчением поблагодарила я. «Вероятно, я с радостью вернусь в дом на холме королевы Анны, где я когда-то жила с Эриком. Но дело в том, что при мысли об этом мне казалось, что я сразу покроюсь сыпью. Мне нужно было время, возможно, ему тоже». «Вот так», — сказала Конни, когда мы приехали в аэропорт. «Нас проводят до стойки регистрации, но после этого мы будем до посадки предоставлены сами себе. Советую вам опустить голову и не смотреть по сторонам». Она протянула мне темные очки. «Вот, наденьте». Я надела темные очки, вышла из машины и огляделась по сторонам. К моей радости я увидела, что вокруг нас все занимались своими делами, выгружали багаж, прощались с близкими, пока все было нормально. Я шла за Конни и нашим эскортом до стойки регистрации А23. «Хотите кофе или чего-нибудь еще?» — спросила она, поставив свою сумочку. «Остальной багаж мы сдали». «Конечно», — отозвалась я. «Пойдемте вместе», — сказала Конни. «Я останусь здесь, если вы не возражаете», — я оглядела зал. Мне показалось, что здесь меня репортеры не растерзают. «Хорошо», — согласилась она. «Так что вы хотите, латте, мокко?» «Американо», — ответила я. Она улыбнулась. «Не понимаю, как вы выжили без кофе там, на острове?» Я тоже усмехнулась я. Конни направилась в Starbucks. Очередь была длинной, я порадовалась, что осталась здесь. Я стала наблюдать за молодой парой, сидевшей наискосок от меня. Их маленькая девочка лет двух топала ножками возле пассажиров, показывала на их обувь и называла цвет. «Синий», — радостно говорила она, — «красный». Родители награждали ее каждый раз аплодисментами, улыбками. Если несколько лет назад я бы лишь на несколько секунд обратила внимание на эту маленькую игру, но теперь она заворожила меня. Эта пара была такой счастливой. Они были так крепко связаны между собой любовью к этому маленькому херувиму. Я завороженно смотрела на эту троицу, у меня никогда не будет такого. «Извините», — сказала какая-то женщина, дотронувшись до моего плеча. Я повернула к ней лицо. Она была стройная, высокая, черноволосая, в очках с черепаховой оправой. «Да». «Вы та самая Шарлотта, которая потерялась во время того круиза». Окружающие с интересом посмотрели на меня. «Вы на нее похожи», — сказал один мужчина, другой кивнул. «Это вы», — заявила черноволосая, — «я знаю точно». «Я читала сегодня по CNN, что вы возвращаетесь в Сиэтл для встречи с мужем», — сказала женщина справа от меня. «О, мне даже не верится, что мы полетим одним рейсом». «Как там все было?» — спросила черноволосая. Не успела я ответить, как сидевшая слева блондинка коснулась моей руки. «Я слышала, что вы были на том пустынном острове 2 года с тем жутким доктором, который убил свою жену». Она повернулась к соседке. «Представляете?» Я открыла рот и хотела что-то сказать, но голос пропал. У меня бешено колотилось сердце, слезы жгли глаза. Я слышала, что... «Хватит!» — внезапно рявкнула Конни, ставя кофе на боковой столик, прикрепленный к моему креслу. «Пожалуйста, имейте совесть и приличие, оставьте ее в покое. Она столько пережила, что никто из вас не встречал за всю свою жизнь». Черноволосая женщина отошла, раздраженно фыркнув. Остальные вернулись к своим журналам. Молодые родители малышки уставились на меня, словно на редкую обезьянку из лесов Амазонки, или, что было ближе к истине, на носительницу очень заразной болезни. «Сочувствую», — сказала Конни. «Ничего, все нормально». «Люди будут говорить много всякого», — продолжала она. «Они будут думать о вас разные вещи. А вам просто надо помнить, что важно, а что нет. Я долго работала с публикой, знаю, какими бесчувственными и бесцеремонными бывают люди. Мой вам совет — старайтесь, чтобы это вас не задевало». Я кивнула. Она взяла свою сумку. «Пойдемте», — объявили посадку. «Давайте уйдем отсюда». «Вы точно не хотите, чтобы я пошла с вами?» — спросила Конни, когда водитель остановил машину возле улочки, которая вела к розовой двери. Я покачала головой. «Все будет в порядке». «Тогда ладно», — сказала она. «После ресторана шофер отвезет вас в кондоминиум. Багаж будет ждать вас там». Она протянула мне конверт. «Тут ключ и ночной код для входа в здание на случай, если ваш вечер продлится и консьерж уйдет домой». Я бесстрастно кивнула. «Завтра вам нужно открыть банковский счет, на который будут переведены деньги. Вы точно сможете это сделать?» «Конечно», — заверила я. Она вздохнула, словно мать, отправляющая свое дитя в колледж. «Пожалуй, я попрощаюсь с вами. Впрочем, не совсем. Вы знаете, как мне звонить по сотовому телефону. Звоните мне в любое время суток». «Спасибо, Конни», — поблагодарила я. Вышла из машины и направилась по мощеной булыжником улочке к рынку Pike Place, сразу за которым находился ресторан. Я увидела чуть поодаль ту самую розовую дверь и впервые разнервничалась. Эрик, вероятно, был уже внутри и сидел за столиком, потягивая коктейль на грани. Внезапно я испугалась за свой наряд. Что, если это слишком... Что, если я слишком... Я взялась за дверную ручку и слегка приоткрыла дверь. Скрипнули петли, я шагнула внутрь на верхнюю площадку. В воздухе пахло жареным чесноком и только что открытым вином. Я огляделась, мои глаза быстро перескакивали со столика на столик, так же быстро билось мое сердце. «Где он? Он здесь?» Я сошла по ступенькам к метрдотелю. Меня приветствовала женщина в кружевном платье с высоким воротом и подведенными темным карандашом глазами. Я поправила свое скромное платьице и подумала, неужели так сильно изменилась мода с тех пор, как я в последний раз покупала себе наряды. Мои ладони стали горячими и липкими. Я чувствовала себя здесь чужой, словно приехала на вечеринку не одетой или, пожалуй, даже незваной. «Вы Шарлотта?» — спросила женщина. «Да», — с удивлением ответила я. Она улыбнулась. «Эрик вас ждет». Я повернулась и посмотрела, куда она показывала. Зал был освещен неярко, но я все равно различила его лицо на фоне стены янтарного цвета. Он держал в руке коктейль, а его улыбка была немного нервной. Наши глаза встретились. Он встал, и я направилась к нему. У меня так громко билось в груди сердце, что я почти не слышала музыкантов, игравших в баре. Джаз, рок, я даже не могла сказать. Я слышала только кровь, бурлившую во мне. «Привет», — сказал он, когда я подошла к столу. Он неловко протянул ко мне руки, и я упала в его объятия. «Привет», — ответила я, вытирая с глаз навернувшиеся слезы. Он сжал мою руку и показал на сиденье наискосок от него. Я села. «Ты выглядишь костлявой», — улыбнулась я. Он немного запрокинул голову и засмеялся. На его глаза упал свет, и я увидела слезы. Момент был эмоциональным и для него. «Да», — сказал он. «Я похудела на 20 фунтов». Он покачал головой и протянул мне меню. Я быстро пробежала его глазами и положила на стол. Я должна была бы проголодаться. Я проголодалась, но я не могла заставить себя читать про припущенные в сливочном масле щечки палтуса, или про ризотто с мускатной тыквой, или про что-либо еще. Глаза Эрика метнулись от моих глаз на его бокал, потом на его руки, лежавшие на коленях. Я начал было говорить, но его голос оборвался. «Шарлотта, я думал, что ты умерла». Я мрачно кивнула. «Я тоже думала, что умру». «Я так рад, что это не так», — сказал он. «Я так рад, что ты здесь». «Да, рад, я это знала. И все-таки мне почему-то показалось, что его голос немного окрашен сожалением. Может, у него что-то изменилось? Он научился жить без меня, даже наслаждаться жизнью. Если это так, то разве я могла винить его за это? Он был вдовцом, и потом оказалось, что нет». «Я хочу тебя о многом расспросить», — сказал он. «Мне хочется знать все», — он нервно засмеялся. «Вот только не пойму, с чего начать». «Я тоже», — сказала я. Наши глаза снова встретились, я протянула к нему руку. «Я знаю, что за это время многое изменилось», — он кивнул. «Но я хочу спросить», — я взглянула на него. «Твоя камера, фотографии в памяти, женщина. Кто она такая?» Эрик закрыл глаза, потом открыл их снова. «Да, я должен кое-что тебе рассказать». Возле столика появился официант и предложил мне винную карту, но я покачала головой. Мне совсем не хотелось вина, вообще ничего из спиртного. Меня весь день поташнивало, а сейчас я чувствовала боль в правом бедре, которая, как я сообразила, началась по моей вине. Я неосознанно так напрягла ноги, что бедро свело судорогой. «Я наделал столько ошибок перед тем, как мы пошли к алтарю», — сказал Эрик с сожалением. «И не потому, что я не любил тебя. Любил и люблю. Я просто растерялся. И да, это был глупый поступок. Эрик, ты просто расскажи мне. Я провела 2 года на острове среди океана и сумела это пережить. Смогу пережить и твои признания». Он тяжело вздохнул, снова посмотрел на свои руки и посмотрел мне в глаза. «Та женщина в моей камере — это Габи». Я ахнула, покачала головой, не в силах осмыслить то, что было бы очевидным кому-нибудь другому, оказавшемуся на моем месте. «Габи?» «Да», — сказал он. «У нас был флирт». «Флирт?» «Конечно, я знала это слово, знала, что оно означало, но когда его произнесли губы Эрика, оно сразу прозвучало как-то странно и неопределенно. Они целовались, держались за руки, они...» «Тогда это ничего для меня не значило», — продолжал Эрик. «Я любил тебя, но был в смятении. Мне надо было как-то разобраться со своими мыслями и чувствами, и я разобрался». Я покачала головой, впитывая информацию, как знаменитый мамин рождественский торт впитывал ром. Чем больше я проникалась этой новостью, тем больнее мне становилось. «Где она сейчас?» «Габи?» — спросил он. Мне не понравилось, как он произнес ее имя, почти с нежностью. Я кивнула. «Она дома». Он молчал, как мне показалось, 100 лет. «Шарлотта, мы поженились 1 год назад, когда у нас родился ребенок». «Ваш ребенок?» — я сверкнула глазами. Эрик кивнул. Я поняла, что для него этот разговор был таким же мучительным, как и для меня. «Все случилось неожиданно», — объяснил он, — «все это. Когда ты исчезла, я совсем не собирался продолжать нашу связь. Все это было некрасиво, нехорошо. Больше всего мне хотелось найти тебя, вернуть тебя домой и начать нашу совместную жизнь. Я собирался рассказать тебе обо всем, честное слово. Но потом поиски были прекращены, тебя объявили погибшей. Шарлотта, я беседовал с человеком из береговой охраны, возглавлявшим операцию. Он смотрел мне в глаза и говорил, что мне пора объявить траур, потому что твои шансы выжить равны 0. Так я и сделал. Мы устроили твои похороны. Заказали камень и установили его на том маленьком кладбище на острове Бейнбридж, которое ты любила, откуда открывается красивый вид на залив Пьюджет-Саунд. Я вытерла слезу, которая катилась по моей щеке. «Габи только хотела утешить меня, а я ее», — продолжал он. «Но все обернулось иначе», — он потер лоб. «Потом мы обнаружили, что у нас будет ребенок, и решили пожениться. Это было правильное решение». Я кивала, словно робот. «Ее зовут Грейс», — сказал Эрик. «Ей 13 месяцев, и она только что начала ходить». Я снова вытерла слезу. Эрик хотел взять меня за руку, но я не позволила. Я знала, что не должна огорчаться, и не имела на это права. В конце концов, я ведь полюбила другого. Я провела много месяцев в его объятиях. Как я могла рассчитывать, что Эрик будет хранить мне верность? Все это была правда, но я не могла отрицать и тот факт, что мне было больно. Очень больно. «Шарлотта», — продолжал он, — «мне так жаль». «Мне тоже», — сказала я. «Что мне сделать?» — спросил он. «Что мне сказать?» «Ничего», — я через силу улыбнулась. «Ничего?» «Нет», — продолжала я сквозь слезы. «Я хотела быть честной с ним так же, как и он был со мной. На острове», — осторожно продолжала я, — «там был мужчина». Он кивнул. «И я влюбилась в него. Я...» «Не говори мне», — сказал Эрик. «Я знаю, что ты сейчас услышала от меня немыслимую вещь, но я не знаю, сумею ли я перенести твои слова». Я опустила голову. «Что нам делать, Шарлотта? Как нам...» Я взяла его за руку, и он позволил мне это. «Я хочу, чтобы ты жил своей жизнью. Строй свою семейную жизнь с Габи. Будь счастлив». «Ох, Шарлотта», — проговорил Эрик сквозь слезы. Он искал на моем лице признаки обиды и любви, ждал, что я скажу, чтобы он оставил Габи и вернулся ко мне. Не дождался. Я совсем не хотел, чтобы у нас так все получилось. «Но так получилось», — сказала я. «Да, так получилось». Из окна автомобиля «Сиэтл» показался мне темно-серым пятном. Шофер привез меня к стерильной на вид многоэтажке и помог выйти на тротуар. Я онемела, когда вошла в вестибюль. Женщина в синем платье вручила мне с улыбкой чеширского кота карточку-ключ от апартамента номер 1432 и пожелала, чтобы я чувствовала себя как дома. «Дома», — подумала я. Как странно говорить кому-то, чтобы он считал домом временное жилье. Чувствовать себя как дома. Такая глупая фигура речи, я подумала, что никогда не буду произносить такие слова. Я больше никогда не окажусь дома. Теперь я точно это знала, если рядом со мной не будет Грея. Я попрощалась с шофером, его звали Карл, Коул, Кол, может, как-то по-другому, и вошла в лифт, который стремительно вознес меня на 14 этаж. Я вошла в апартаменты с видом на бухту Эллиот. Я могла тут жить недолго или долго, сколько захочу. Я осмотрелась, бежевый диван, на стенах предметы искусства массового потребления, стерильное, абсолютно лишенное индивидуальности пространство, словно приемное стоматолога, только тут были еще кухня и спальня. Вздохнув, я подошла к окну и стала наблюдать, как паромы скользили взад-вперед по бухте. Мне вспомнилось, как в одной из наших первых свиданий мы с Эриком ездили на остров Бейнбридж. Я захмелела от мартини с оливками в Хичкоке, маленьком полутемном ресторанчике Уинслоу, где подавали самые вкусные устрицы в половинке раковины, какие я пробовала в своей жизни. Я забыла в ресторане куртку, и Эрик отдал мне свою, когда мы возвращались домой на пароме. Я вспомнила, как он накинул ее мне на плечи, загораживая меня от ветра. Эрик защищал меня от многих вещей, и все же... Грей. Я представила себе, как он спал один в нашем маленьком доме. Наверное, он поджарил на ужин моллюсков, орехи макадамия, и вечером перед сном сидел и смотрел на звезды. Думал ли он обо мне, прежде чем закрыть глаза? У меня заболел живот. Тошнота, которую я все время перебарывала, почти прошла. Теперь иногда что-то покалывало внизу живота. Вероятно, мой организм наконец стал приходить в себя. Я уже набрала несколько фунтов. Я взяла сумку и поискала в ней мой сотовый телефон, который дала мне Кони. Надо позвонить маме. Многим надо позвонить. И тут мои пальцы наткнулись на тест на беременность, который дал мне доктор после первого осмотра. Я совсем про него забыла. На этот раз я не стала откладывать его в сторону, а открыла обертку и прочитала инструкцию. Я знала, что для моей беременности не могло быть никаких медицинских объяснений. Абсолютно не могло, и все же... Я прошла в ванну и подставила под струю мочи маленькую пластинку. Совершенное безумие. Потом положила тест на край ванны и посмотрела на него. Поначалу недоверчиво, потом испуганно, когда порозовела одна линия, потом другая. Беременность. Я беременна? Невероятно. Я схватила тест и долго смотрела на него. Просто хотела убедиться, что глаза меня не обманывали. Нет, они не обманывали. Я вернулась в гостиную, рухнула на диван и зарыдала от тоски и радости, думая о Грее и о чудесном младенце, которого я носила в своем животе.